26 апреля Бразильский комитет солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой вместе с фотоматериалом о заслугах великого Ким Чен Ына в Суньгунском руководстве выставили на своем сайте статью «Право на нанесение ядерного превентивного удара. Немонопольная собственность Соединенных Штатов Америки».